близнецы Фаренгейт, памяти Панды и Широ. Обитавшие на ледяной макушке мира, вдали от всех его детей, близнецы Таинта Лилит и Марка Каин знали не хуже прочих, что жизнь прекрасна, а потому прекрасной она и была. Места для игр им определенно хватало, в сущности, месту этому не было ни конца, ни края. Повсюду вокруг их дома тянулись во всех направлениях акры и акры тундры, не помеченные ни заборами, ни дорогами, ни иными жилищами. Эскимосские лайки без труда уносили сани с лежащими в них маленькими телами Таинта Лилит и Марка Каина на многие мили, не теряя при этом резвости шага. Да и со временем у близнецов сложности не было. В вечных практически сумерках Арктики правил насчет возвращения домой до захода солнца не существовало. Единственное, на чем неукоснительно настаивала их мать, чтобы дети никогда не покидали дома без компаса, поскольку тундра, в какую сторону ни взгляни, везде была одинаковой, особенно если выпадал свежий снег. В месяцы более темные, даже сверхъестественно острое зрение близнецов Фаренгейт сдавало во мраке, а ориентироваться по свету луны было в серых снегах невозможно. И все же, сколь бы ни темно и коварно было то, что открывалось глазам детей, всем этим владели они. Номинально остров Провидения был частью принадлежащего русским архипелага. Однако на деле никакой закон не заходил так далеко, чтобы объять и эти бесплодные пустоши, окруженные со всех сторон неверной ледяной трясиной. Супруги Фаренгейт были здесь монархами, а двое детей их принцем и принцессой. «А что лежит там вдали?» — однажды спросили близнецы у отца. «Ничего особенного», — ответил, не оторвав глаз своих от записей, Борис Фаренгейт. «А что лежит там вдали?» — спросили они тогда у матери, зная, что она ко многому относится совсем не так, как отец. «Ой, милые, слишком долго объяснять», — словно поддразнивая их, ответила мать. «Сами все увидите, когда устанете от нашего маленького рая». И она с выражением, отдаленно напоминавшим любовь, привычно взъерошила их немытые волосы. Физического сходства между родителями и детьми наблюдалось мало. Борис Фаренгейт был высоким, тощим немцем, с серым лицом и серебристыми волосами. Ходил он всегда немного ссутулясь, словно его костлявое тело затруднялось справляться с весом великоватых для него вязаных свитеров. И Уна тоже была высокой, синеглазой, румяной арийской красавицей с выкрашенными в черный цвет волосами, коротко остриженными по моде межвоенных лет. Ходила она всегда распрямясь и очень пеклась о том, чтобы тело ее сохраняло упругость. А вот Таинта Лилит и Марка Каин были малорослые даже для их лежавших где-то между 9 и 11 лет. Рождение близнецов никто не регистрировал, да и случилось оно уже так давно, что точную дату Борис и Уна забыли. Так или иначе, подростками близнецы пока что определенно не стали. Они еще заползали под мебель и хихикали там, еще круглились от щенячьего жирка. Пахло от них сладко. Они без каких-либо жалоб носили скроенные для них матерью покрытые вышивкой комбинезоны из тюленьих шкур и как с равными разговаривали с ездовыми собаками. Волосы их, черные от природы, низко свисали на лица цвета слоновой кости. Каждую пару щек покрывали светло-коричневые веснушки вперемешку с россыпью складчатых шрамиков, оставленных загадочной болезнью, которая, по счастью, миновала сама собой без вмешательства медицины. В больших карих глазах детей присутствовало нечто тюленье, сплошные темные райки без белков, или так только казалось. Близнецы не походили ни на отца, ни на мать, даром что ко времени их зачатия семья Фаренгейт уже много лет как жила вдали от всех своих прежних друзей. Впрочем, Борис и Уна переняли облик и окрас от Старого Света, а дети их — от приполярного архипелага, чьи льдистые очертания и на карту-то никто пока нанести не сумел. Характеры близнецов сформировало более чем что-либо еще благожелательное пренебрежение. Для отца они были всего лишь уступкой желанию их матери, отец терпел обоих в той мере, в какой они не мешали его исследованиям. Для матери же близнецы всегда оставались крепенькими домашними зверьками, которых она баловала, над которыми ворковала, когда пребывала в легкомысленном настроении, и о которых намертво забывала, если у нее находилось занятие поинтереснее. Она могла проводить часы, купая близнецов, втирая в их кожу китовый жир, журя за то, что они портят свои прекрасные юные тела каменными мозолями и шрамами, а в следующие несколько недель едва замечать их существование, отсутствующее кивая, когда они уносились в ледяную ночь. Да и в любом случае, Борис и Уна Фаренгейт сами нередко покидали дом, дабы поспособствовать поступательному шествию знания, точнее говоря, отправлялись погостить у народа Гухийнуи, по которому считались главными авторитетами мира. Однако Гухийнуи к чужим относились недоверчиво, и потому поступательное шествие все медлило, медлило, по крайней мере в том, что касалось вопросов фундаментальных. Книга Уны о ремеслах Гухийнуи вышла в свет уже давно. Теперь она составляла другую, посвященную их кухне. А долгожданному историческому труду Бориса конца все еще видно не было. Что же касается темных тайн сексуальных табу Гухийнуи, они, несмотря на все усилия фаренгейтов, так и остались пока не раскрытыми. Разумеется, именно супругам Фаренгейт приходилось отправляться к Гухийнуи, а никак не наоборот. И поскольку Борис и Уна всегда уезжали вместе, получалось, что Таинта, Лилит с Марко Кайном часто оставались в доме одни на целые дни и недели кряду, а компанию им составляли всего лишь собаки, что и сделало близнецов детьми на редкость самостоятельными. Пожалуй, они могли бы приводить гостей в изумление, да только гости в их доме не появлялись никогда. На самом деле, даже существование Таинты Лилит и Марка Каина оставалось тайной для всех обитателей, покрытой зеленью части мира. Лишь немногие из них когда-либо слышали об острове, на котором жила семья Фаренгейт, не говоря уж о характерных особенностях его незримого, недосягаемого населения. Уна рожала дома и сама себе была повитухой. Борис, стоически приняв двойной результат родов, принялся за сооружение второй детской кроватки, во всем схожей с первой, благо память о том, как это делается, была в нем еще свежа.